Раздел третий. Усевшись за столик в своей комнате, Стефа развязывала пакет. Прежде ее томило любопытство. Теперь она умышленно медлила. Развернула бумагу. Под ней была еще одна обертка. Щеки девушки горели, глаза зажглись. Нервным движением она сорвала последнюю обертку. Перед ней лежала довольно толстая тетрадь, искусно переплетенная в темно-пунцовую кожу. На обложке была тисненная золотом чуть потемневшая надпись «Наш дневник». Под надписью буквы «С», «К» и «ММ». Стефа долго смотрела на золотые буквы, прежде чем решилась открыть тетрадь. Из нее выпал и со звоном покатился по полу какой-то маленький предмет, обернутый тонкой бумагой. Стефа подняла его, развернула, и из груди ее вырвался крик. Она держала в руке миниатюру пана Мачея. В точности такую он подарил ей на именины. Девушка стояла, как оглушенная, зажав ладонями виски. Что это? Он здесь? Что все это значит? Поспешно, лихорадочно она раскрыла тетрадь, обуреваемая страшным предчувствием. Первая страница была исписана четким, красивым женским почерком. Стефа проглатывала строчку за строчкой. «Дневник сей посвящен нашей глубокой любви, как вечный документ чувств, кои угаснуть не смогут никогда». Посвящаем неугасимой вере, безграничному доверию, нерушимой привязанности. Здесь строчки обрывались. Под ними стояли другие, написанные уже, несомненно, мужской рукой. Дабы с течением времени будущие поколения имели живое свидетельство, что любовь — всесокрушающая сила, что жаркие чувства способны преодолеть все преграды и позволить влюбленным пасть друг другу в объятья с возгласом неизмеримого счастья. Ореол, озаряющий любовь, сверкает столь же ясно и чисто, как над головами святых. Такой именно ореол засиял над нами и вечно осенять будет нашу любовь до гробовой доски. Внизу стояли подписи. Стефания Корвичувна, Мачей, майорат Михоровский. «Иисус Мария!» — вскрикнула Стефа, тяжело падая в кресло. Она была словно бы мертва. Кровь застыла в ее жилах. От страха сердце ее билось едва слышно. Девушка всхлипывала, укрыв лицо в ладонях. Глухие рыдания раздирали ей грудь, не в силах вырваться из стиснутого спазмой горла. Наконец, всю ее сотряс плач, мучительный, звучавший невыразимой болью. Она поняла все, что когда-то было для нее тайной. Перед глазами встали портретные галереи в Глембовичах и рассказ Вальдемара. Значит, несчастная, нареченная пана Мачея, которую он любил, но вынужден был от нее отказаться, ее бабушка. Значит, величественная дама с портрета, герцогиня де Бурбон, заняла место ее бабушки. Отобравшая у бабушки все, что по праву должно было принадлежать ей, кроме любви. Лишь любовь осталась собственностью брошенной. Но, быть может, герцогиня ни о чем не ведала. Жизнь ее была нелегкой. Она сама переносила много страданий. Обеих женщин погубили, сломали им жизнь. Высший круг, фанатизм, предрассудки встали на их пути к счастью. А ведь поначалу он думал иначе. Он написал на первой странице дневника, что жаркие чувства сметают все преграды, но случилось по-другому. Он уступил фанатизму своего круга, оставил любимую и любящую женщину только потому, что она не принадлежала к аристократическому роду. Не нашел достаточно сил, чтобы следовать принципам, которые сам же провозглашал. Нарушил обещание, пошел не по зову сердца. Туда, куда вели его сферы и надменный магнатский род. Княжеская шапка соединилась с герцогской короной. Не печалясь, что разбило чье-то сердце, чересчур скромное, чтобы на него оглядываться. Старый шляхетский герб, старая фамилия, но ее не было в золотой книге магнатов, и она не могла соединиться с блистающим гербом и фамилией Михоровских. Простая шляхетская корона с пятью зубцами — всего лишь мимолетная забава для княжеской шапки. Существуют неписанные правила, и приступить их все равно, что государственная измена. Преступление против аристократического круга, караемое лишением наследства и изгнанием из высших сфер. Мачей, испугавшись суровой кары, посвятил сердце Мамоне и всю жизнь не знал счастья. Ужасно. Ужасно. Стефу, внучку той Стефании, судьба провела по той же дороге, поставила почти в те же самые условия. Но все не ограничилось тем, что она полюбила того старика как отца. Злой рок вел дальше. В тех же покоях вновь появился молодой майорат, носящий то же самое имя, столь же прекрасный. Прошлое возвращается. Страшная шутка судьбы. Стефа, закрыв руками разгоряченное лицо, в горячке шептала: «Нужно это оборвать, нужно покончить, пусть даже сердце у меня разорвется, а сейчас читать, читать, читать». Опершись на стол локтями, сжав пальцами виски, она читала, не пропуская ни словечка. Сначала Стефа Корвичувна кратко описывала свою жизнь, семью, дом, в котором выросла, и, наконец, настала очередь главы, озаглавленной «Королевич из сказки». Стефа Рудецкая читала: «Я мечтала о нем, еще не зная его, уверена была, что он придет, наконец, именно такой, и сразу покорит меня. Предчувствия будущего счастья были слишком сильны. Отец, набивая трубку с длиннющим чубуком, смеялся надо мной, дразнил: фантазерка, фантазерка. Быть может, под влиянием старой няни, рассказавшей мне множество сказок, я любила мечтать и тешиться золотыми снами, любила прекрасные майские вечера и закаты, ибо в эти минуты, погружаясь в просторы фантазии, видела его, королевича из сказки. Любила пение соловья и даже кваканье жаб. Все навевало прекрасные мечты. И однажды пришел самый прекрасный день, оставшийся для меня памятным навсегда. Я увидела его, королевича из сказки. Это было на большом балу во дворце камергера Лосетинского. Мой отец был его школьным другом, и они остались приятелями на всю жизнь. Мы приехали на бал всей семьей. Когда я в розовом платье с цветами в волосах поднималась из сада на террасу, увидела его в уланском мундире и сразу узнала свой идеал. Красивый, стройный, весь проникнутый достоинством и величием магната, он заставил меня онеметь, подчинил все мысли и чувства. Он быстро приблизился к нам и, представленный камергером, первый раз поцеловал мне руку. Стефа подняла голову, заломила руки. Совершенно такой, совершенно красивый, достоинство большого магната. Мы с первого взгляда полюбили друг друга. Души наши без единого слова летели навстречу. Со мной он танцевал чаще других. Так умел говорить, так пленять. С бала я уехала зачарованной. Высота его положения в свете пугала меня. Подруги говорили, что он магнат, майорат в Глембовичах, Михоровский, миллионер с княжеской шапкой в гербе. Но сейчас, видя перед глазами его образ, я и думать не хотела обо всем этом. Подружки остерегали, что такой магнат не для меня, что я и думать о нем не должна. «Боже, Боже!» — охнула Стефа. Но я ничему не верила, чувствуя, что и он меня полюбил. И чувства не подвели меня. Уже пару дней спустя он приехал к нам в Снеже с визитом, и теперь я вижу его почти каждый день. Сначала он приезжал от Лосетинских, потом прямо из Глембовичей на перекладных, хотя это и не близкий путь. Ах, что за счастье услышать рог глембовического ловчего, сопровождающего своего пана! Этот звук уже знаком мне. Лучше, чем колокол нашего костела. А позже Мачей купил в наших местах небольшой именьице, удивив тем соседей, и поселился там. Все поняли причину странного поступка молодого магната, которого вдруг заинтересовала именьице в глуши. Отец мой сначала косо поглядывал на эти визиты, но в конце концов смирился. Ему льстило, что столь родовитый магнат навещает его так часто. Он полюбил Мачея за его деловитость и благородство. Мы же скоро признались друг другу в наших чувствах. И Мачей открылся моим родителям. Отец сначала гневался, говоря, что прежде всего Мачей должен получить позволение на такой брак от семьи. Но Мачей поклялся своей честью, что получит его. Однако же его матери, дядюшки, ближайших родственников не было дома, они уезжали за границу, и мы обручились, не поставив их в известность. Как я его люблю! И как он меня любит! Жизнь наша, несомненно, продлится века. Столь великое счастье не может иметь конца. Чуть ниже была приписка. Счастье наше окрепнет, когда мы соединимся неразрывными узами, когда ты, любимая, опершись на мою руку, пройдешь по жизни вечно прекрасная. Не пугайся, не тревожься. Верь моему слову. Либо ты будешь моей, либо никто. И думать не смей, что счастье наше встретит какие-нибудь преграды, поставленные моим кругом. Мой круг станет и твоим. Где любовь, там нет сословных различий. Родные мои обязаны будут полюбить тебя, жизнь моя, ибо ты достойна всеобщей любви. грудь Стефы часто вздымалась. Слезы вновь подступили к горлу. Собрав всю силу воли, она заставила себя успокоиться и читала дальше. Следующие главы дышали счастьем, безмерной радостью молодых пылких душ. Во многих местах, сделанных мужским почерком, приписки сопровождали признание Стефы. В одном месте она писала: «Боюсь, не омрачит ли его магнатское величие нашей лучезарной дороги? Не закует ли его в цепи круг, которому он принадлежит?» Раздумья эти, словно черные тучи, неотвязно пятнают мою зарю. Ниже стояло четким мужским почерком: «Моя несравненная стеня, даже если наступит битва, которой ты боишься, не забывай, я поклялся честью. Твой мочей слишком тебя любит, чтобы повредить твоему счастью. Я смету любые предрассудки, если они встанут на пути, пойду напролом и уж не дам заковать себя в великосветские кандалы. Прошу тебя, единственное, верь мне безгранично, и ты увидишь, какое счастье ждет нас». Должно быть, он, читая дневник нареченной, дополнял его своими мыслями. В дневнике были описания проведенных вместе дней, записи разговоров.